Глава седьмая. Когда в кабинете зачирикал видеофон, Стас скоблил подбородок. Приятное томление перед свиданием на этот раз было куда сильнее. В груди что-то словно щемило даже. Эх, треснуло, треснуло стальное сердечко, как хрустальная безделушка. Дзинь-дзинь. Просто не крысолов, а какой-то сопливый щенок, влюбившийся с первого взгляда. Конечно, если искательница приключений соблюдет минимальные приличия, начав с формального заказа, то это немного легких денег. Они никогда не мешают. И уж тем более не помешают теперь, когда впереди маячат назойливые объятия Рубакова и КГБ. «Но давайте не будем никого обманывать, друг мой. Дело, конечно, не в этом. Дело совсем в другом. Было что-то в этой девчонке». Видеофон еще раз прочирикал. «Брать, не брать. Кого еще черти принесли?» Не отрывая взгляда от своего подбородка в зеркале. «А ничего, мужественный такой подбородок. Многим женщинам нравится». Особенно искательницам приключений. Стас поболтал бритвой в запруженной раковине, смывая с лезвия щетину. Видеофон прочирикал в третий раз и включился автоответчик. «Оставьте свое сообщение», — выдал казенный женский голос. Подобная запись на автоответчике многих выбивала из колеи на несколько секунд. Все равно, что надпись на дверях приемной «Осторожно, злая собака». Но паузы не было. «Выйди на связь, крысолов. Разговор есть», — раздался голос живодера. Вообще-то очередной рейд с живодером был назначен на завтра, как и согласование списка новых дел. Что-то срочное подвернулось. «Что ж, это хорошо. Лучше переговорить о прикрытии поскорее». «Может, Рубаков и не будет ждать 3 дня, и его ребята нагрянут раньше?» Видеофон не отключался. Живодер терпеливо ждал, не обрывая связь. Стас вытер лицо полотенцем, накинул халат и вышел из ванной. Щелкнул включателем камеры, подождал, пока ожившая камера поймает посетителя в фокус. «Приветствую!» Живодер на экране прищурился, разглядывая недобритого Стаса. Подозрительно как-то прищурился. Нехорошо. И лицо слишком уж серьезное. Случилось чего? «Не отвлекаю?» — спросил живодер. «Нет». «Точно?» — Стас кивнул. «Хорошо. Вот что, крысолов, ты, говорят, с ГБшниками связался?» «Так...» «Похоже, не о внеочередной халтурке пойдет речь». «Не нужно верить всему, что говорят», — сказал Стас. «Мало ли, какие у меня заказчики». Но живодер шутки то ли не понял, то ли не захотел понять. Лицо осталось таким же каменным. «Вот и я о том же, крысолов. Мне очень не хотелось бы, чтобы меня заказали». «Говорят, ты со свежеиспеченным генералом этим Рубаковым покорешился. Обещал через 3 дня подготовить ему что-то такое, от чего всем мало не покажется». Стас с трудом удержался, чтобы не нахмуриться. «Черт возьми, Рубаков, конечно, звезд с неба не хватает, но не до такой же степени, чтобы по дороге в пригород выложить своим подчиненным все подробности разговора. Не полный же он идиот». «С другой стороны, если не сам Рубаков, то кто?» «Разговор же был наедине, подслушать никто не мог, если только в доме не затерялся жучок одного из прежних посетителей. Но не жучок живодера, это точно. Если бы он слышал разговор своими ушами, проблем бы не было. Живодер не дурак, он бы все понял. Получается, живодер слышал сломанный телефон». Перевранный, случайно перевранный или специально — это вопрос. Но чей же может быть жучок? Вот уж повезло так повезло. Хотя сам виноват. Надо тщательнее в доме убираться. не только автоматических уборщиков запускать, но и со сканером по стенам шарить, и не раз в месяц, а чаще, и не только в комнате для посетителей. Может быть, какой-то умник оставил жучок не в комнате, а на лестнице, что-то очень чувствительное. Кто же из тех, кто был здесь в последние 3 недели, мог подкинуть жучка? Ох, и влип. «Молчим, Крысолов. Значит, это правда?» Стас вздохнул. «Черт возьми, лучше бы живодер в самом деле слышал этот разговор. А что теперь? Как убедить этого парня, что сотрудничать с Рубаковым и уж тем более сдавать живодера ГБшникам никто не собирался? Что Рубакова интересует не подпольная ферма, а крысы, старые добрые московские крысы». Как? Ведь чтобы живодер поверил, что его согласие работать на Рубакова было на самом деле не согласием, а финтом ушами, надо сначала убедить живодера в том, что Рубаков звезд с неба не хватает. Дело даже не в обмане. В то, что новоиспеченного генерала КГБ можно обвести вокруг пальца, живодер еще поверит. Но поверит ли он, что Рубаков настолько чукотский юноша, что может думать, будто от крыс так легко избавиться, что только усевшись в освободившееся кресло, он уже планирует очередную очистку города, причем планирует судорожно? Тут сам-то в это еле-еле поверил, и то лишь потому, что с Рубаковым лично разговаривал. А если бы услышал от кого-то другого... «Решил бы, что баки забивают. Именно так и решил бы». «Нет, нельзя начинать все эти объяснения. Чем сложнее объяснения, тем сильнее они смахивают на оправдание. Чего доброго живодер решит, что Стас врет, и тогда будет совсем паршиво. Подозрения живодера перерастут в уверенность, и тогда мало не покажется с его-то связями». Живодер на экране усмехнулся, поджав правый краешек губ. «Да, все так. Самые худшие подозрения сбываются». «Это не совсем так», — сказал Стас. «Ах, не совсем!» Живодер на миг отвел взгляд в сторону, потом опять посмотрел прямо в камеру. «Крысолов, мы с тобой хорошо сработались, и я думал, что будем работать и дальше». Но всему, видимо, приходит конец. С любителями покрысятничать я не работаю. И еще. Мне не хотелось бы угрожать. Все же с тобой было приятно работать. И не исключено, что это все поклеп. Но если вдруг... В общем, ты понимаешь. Если меня или кого-то из моих ребят накроют в ближайшее время, я буду знать, по чьей наводке. И что-то мне подсказывает, что кого-то не спасут ни хваленые службы защиты свидетелей, ни даже все московские крысы. Мы друг друга понимаем? Вполне. Мне тоже было приятно с тобой работать. Жаль, что кое-кто верит слухам больше, чем своим глазам. Живодер хмыкнул. Ну да, как же. Так и поверю этой оскорбленной невинности. И отключился. Стас еще с минуту глядел в черный экран. Весело. Чертовщина какая-то. Все одно к одному. Сначала смерть старого лиса. Потом Рубаков, этот преемничек, тупой до безобразия. Друзья Арни, которым позарез нужен секвенсор, который даже прапору не достать, по крайней мере, за разумные деньги. Теперь еще и главный работодатель дал отворот-поворот. И где-то в доме завелся жучок. Дьявол! Что за дела? Теряешь хватку, крысолов? Стоп! Стоп! Надо просто успокоиться. Ну-ка, расслабились и перестали все валить в одну кучу. Маловато лет еще для того, чтобы хватку терять. Просто наложилось одно на другое. Раз в год и 3 мины в одну воронку падают. Стас медленно втянул полную грудь воздуха. Также медленно выдохнул. И еще раз. и еще. И ни о чем не думать, только воздух, втянуть медленно и выдохнуть еще медленнее. 5, 6, 7. Вот так. А теперь подумаем еще раз. Трезво и с самого начала. Итак, что мы имеем? Рубаков. Друзья Арни. Живодер. Жучок. Пожалуй, жучок свое уже отыграл. Сейчас проверим лестницу. Делов-то. Эту проблему можно не считать. Уже лучше. Осталось всего 3. Живодер. Друзья Арни. Рубаков. Или, если конкретизировать, нет работы. Кремлевские крысы скоро могут перестать служить защитой. 2 дня до звонка из КГБ от Рубакова. До момента, когда надо будет принять окончательное решение, что делать. Бежать без оглядки, похоронив память о крысолове, или уходить в подземную Москву, чтобы затаиться там и переждать весну и лето. Но это если удастся договориться с друзьями Арни. А они пока не торопятся звонить. Откуда-то из-за кресла вылез Серый. Прошелся по комнате, лениво помахивая руками. Остановился перед Стасом. Пригляделся. «О-о-о!» «Да, иногда жизнь полное дерьмо», — согласился Стас. «Впрочем, обычно, если приглядеться, то жить можно». «Надо приглядеться». Стас вернулся в ванную. Включил кран, сполоснул лицо водой, выдавил немного пены и продолжил бриться. «Надо держать себя в руках. Когда все валится из рук, любая мелочь может вырасти до проблемы. Когда начинает казаться, что весь мир против тебя, поневоле начинаешь забиваться в угол. Можно наделать немало глупостей. Надо взять себя в руки. А что способствует этому больше, чем женское общество? Хотя дело-то не только в абстрактном женском обществе. Еще какое-то странное чувство. Холодок в груди, словно падаешь в пропасть. И вместе с тем что-то притягательное. Какое-то совершенно дурацкое чувство, насквозь противоречивое. Что-то сродни детскому желанию поскорее расшатать чертов молочный зуб, когда снизу режется коренной. И больно, а все равно давишь на зуб языком и, не останавливаясь, раскачиваешь его, морщась от боли. Клиентка не спешила. Стас поглядел на часы, вылез из машины и открыл багажник Нивы. Пустой фургон Марти был возвращен на стоянку коренного москвича. На пересечение Трифоновской и Октябрьской он приехал уже на своей родной пурпурной Ниве с хромированным бампером, похожим на защитную маску хоккеиста. Стас достал ручной сканер и пошел вокруг машины. В принципе, Марти парень надежный. И все равно лучше проверить. Доверяй, но проверяй. В конце концов, на служебной стоянке коренного москвича не только Марти гуляет. А прецеденты были, были прецеденты. Последние вот только сегодня утром. И хуже всего, что на лестнице жучка не оказалось. И в комнате для гостей не оказалось. И в коридорах возле лестницы. Точнее, сразу найти не удалось. Может, какой-то хитрой конструкции жучок? Отключается по таймеру, а корпус с активной защитой от наводок сканера. Может такое быть? Серый, увязавшийся за ним, несмотря на все старания оставить его дома, вылез из машины и крутился под ногами, мешая. «Уйди, шерстяной, в ухо дам!» — пообещал Стас. Серый радостно заулюлюкал, шлепая своими толстыми губами, и нырнул обратно в машину. Перемахнул на заднее сиденье, прижался к стеклу и глядел оттуда самым ехидным выражением. «Ипа, ипа, вот!» — глухо донеслось из машины. Такое ощущение, что понимает. Если не смысл, то по интонации-то точно уж улавливает. «Ладно, С проверкой вроде все чисто. Стас забрался обратно в машину, кинул сканер на заднее сиденье, снова покосился на часы. Стрелка уверенно шла на седьмой круг после полудня. Клиента, точнее клиентки, не было. «Ладно, подождем». Стас включил магнитолу. Пустил спотыкающийся режим по всей терабайтной памяти флеш-карточки. Процессор подкинул невидимую монетку с десятками тысяч граней, сделал выбор. Из динамиков полилось что-то тихое и неспешное. Удачно! Миленькие, нежные Кинг Кримсоны! Стас закрыл глаза, давая мелодии подхватить и повлечь куда-то, как несет травинку ленивый ручей, кружая ее в медленном танце. И все-таки, почему именно здесь? Этот перекресток на краю обжитой зоны не так уж далеко от Садового кольца. Что здесь такого есть? Даже гостиницы рядом нормальной нет. Стоп! Есть! И даже с роскошными номерами. Для делегации Евросоюза, когда прежнего господина президента предвыборный петух в задницу клюнул, и ребят погнали чистить центр города. Эти гуманисты из Европы нагрянули сюда проверять, не сильно ли нарушаются права животных. Вот для этих-то гуманистов и переделали пару этажей второсортной гостиницы на самом краю обжитой зоны старого города. Теперь до очередного рейда защитников животных эти номера даром никому не нужны. Шикарные, но стоить должны совсем недорого. Кого на край обжитой зоны понесет? О-о-а! За руку дернули. Стас открыл глаза. В зеркале заднего вида показалась женщина. В карминном плаще поверх черного брючного костюма. Тупоносые сапожки по последней моде. На голове серебристо-голубоватый платок и темные очки. По походке совсем молодая, легкая походка, не отягощенная ни годами, ни тяжелой грудью и бедрами. Лет 18 от силы. Совсем девчонка еще. «Так, да, это к нам». Стас еще раз оглядел машину. «Все в порядке вроде бы. Эй, Шерстяной!» «Веди себя прилично!» «Ипа-ипа-ва!» — нагло выдал Серый, скалясь своими здоровыми зубами. «Я тебя предупредил!» — Стас чуть добавил в голос баса и жесткости. Серый фыркнул, залез под плащ на заднем сиденье и накрылся с головой. Обиделся, что ли? Хотя черт его разберет, он спит как сурок. Малыши должны так спать. Часто, но по чуть-чуть. Молодой мозг учится думать. Все вокруг новое. Все это требуется переработать и разложить по полочкам. Вот и нужно спать как можно больше. Стас перегнулся через правое сиденье и открыл дверцу. Девушка села, откинула платок, сняла очки. «Привет. Узнал?» Стас кивнул. «Да уж, теперь узнал. Привет, Ритка. Мне так не нравится. Если уж так хочется сокращать, сокращай по первой половине». Стас потер правую щеку, скрывая улыбку. «Ладно, Марго. Ну, а как мне тебя называть? Крысолов или все-таки Стас?» Стас опять потер щеку. На этот раз левую. Улыбку скрывать не требовалось, ее и не было. Кто сказал, что прошлое уходит? Оно лишь затаивается, чтобы вынырнуть из-за угла в тот момент, когда этого ждешь меньше всего. Только как же она нашла телефонный номер? Допустим, узнать телефонный номер Крысолова не так уж сложно. Но откуда она узнала, что Крысолов — тот же самый парень, который когда-то дрессировал животных на подпольной ферме ее отца, пока не разошлись их пути дорожки? «Так как же?» — спросила Марго. «Смотря кто тебе нужен», — сказал Стас. «Даже так? Вы весьма любезны». Марго помолчала. «Мы так и будем сидеть в машине? Или куда-нибудь поедем?» «А куда бы ты хотела поехать?» «Не знаю. Просто по городу. Мне нравится, когда за окном меняется вид». За окном полз брошенный город. Стас изредка посматривал на Марго. Сложив на груди руки и уставившись куда-то вперед, далеко за лобовое стекло, она неспешно говорила. Голос у нее был низкий и бархатистый. «Меня тогда все почему-то приняли за парня, а меня это прикололо. И я составляла фразы таким образом, чтобы ничто в них не указывало на мой пол. Было весьма забавно. Парни разговаривали со мной на равных о музыке, об играх, без снисходительного тона и всяких нежностей. Девочки, ищущие приключений, безуспешно пытались меня клеить, удивляясь безмерно, почему я не реагирую на их миленькие лики. Так я развлекалась несколько часов. А когда я сообщила, что я вообще-то девушка, мужская половина чата тут же начала интересоваться возрастом, внешностью и тому подобным, моментально забыв, что только что у нас были и другие темы для разговора. А девочки оскорбились беспредельно. Стас глянул в зеркало заднего вида. Кажется, далеко позади мелькнула белая машина. На почти пустынных улицах каждая машина бросалась в глаза, и, кажется, несколько минут назад сзади уже маячила одна белая машина. Та же? Кто-то следит? Для меня тогда это была всего лишь очередная ролевая игра, почти как компьютерная, — сказала Марго. Я вообще люблю ролевые игры. Я не искала романтических знакомств. Мне просто нравилось общаться с людьми, которые в сущности были тенями, отражениями людей, существующих в реальности. А потом у меня стали складываться какие-то не совсем нормальные отношения с некоторыми собеседниками. Мы стали общаться не только в буквенных чатах, но и в голосовых. Сначала через голоса шкурки, а потом и своими собственными голосами. И в какой-то момент я поняла, что это перестает быть игрой, но отчаянно продолжала за нее цепляться. Все окончательно рухнуло, когда мне надоели домогания по поводу внешности, и я выслала паре знакомых фото. Их восхищение, так надоевшее мне в реальности, тут же заставило их позабыть обо всех прочих достоинствах, и они стали общаться со мной, как с десятками всех этих милашек, куколок, кисок, etc. Стас опять почесал щеку, правую. Кажется, Марго не заметила. Меланхолично и неспешно продолжала. «Что ж, может быть, я действительно одна из них, и на самом-то деле ничего из себя не представляю». Марго кинула на Стаса быстрый взгляд. «Ох уж эти женщины, особенно юные! Даже вполне искренне жалуясь на то, что в них видят только человеческих самок, все равно будут проверять, какое впечатление они производят на мужчину». «Ты в самом деле так думаешь?» — спросил Стас. Черт его знает, лукавит она или нет. В юном возрасте мир кажется полным чудесных людей. Один умнее и тоньше другого. Там, где взрослый видит глупость и ограниченность собеседника, умная юница подозревает мудрость, недоступную ей, из-за ее малого, как ей самой кажется, возраста и опыта. Все кажется глубже, сложнее. И даже когда собеседник откровенно тупит, умная юница может думать, что он просто играет, прикидывается дураком. Потом это проходит, к счастью или к сожалению. Иногда это очень здорово — верить, что за скрывшими небо тучами есть сверкающие звезды. Верить, даже если за тучами никаких звезд нет. «Я не знаю», — сказала Марго, пристально глядя на Стаса. «На этот раз точно не лукавит. Или он ничего не понимает в людях». Марго снова уставилась сквозь лобовое стекло. Снова медленно и неспешно потекли ее слова, как падающие в ленивую реку золотые листья. «Тогда я, помню, ужасно разозлилась, но приняла новые правила игры. Уж если быть такой, какой должна быть нормальная девушка, то есть без претензий на что-либо, то нужно быть лучшей. Как-то я посетовала на это человеку, с которым была давно знакома, и он удивленно ответил: «Добилась всеобщей любви, а теперь жалуешься?» Стас на миг оторвался от дороги, стрельнул глазами по Марго. «Хм, интересно, что за человек?» «Сколько прошло? 3 года? Нет, больше. Черт возьми, уже почти 4 года пролетело. Пожар был осенью. Значит, 3,5 года. Почти 4. А 4 года бывают разные. Одно дело со 100 до 104 и совсем другое с 14 до 18. В этой девушке есть что-то от той Риты Ритки Маргаритки, Рики Тики Тави. И все-таки это совсем другой человек. То была девчонка. Уже в периоде созревания, но все-таки еще девчонка. Теперь женщина. Еще юная, но уже женщина. И не просто женщина, а юная леди высшего класса. Впрочем, это-то как раз неудивительно. У ее отца прекрасный вкус на женщин. Своей матери Марго, наверное, даже не помнит, но вокруг ее отца всегда были женщины. Именно что женщины. Таких не назовешь дамочками, презрительно скривив губы. Да, Марго было с кого брать поведенческие паттерны настоящей леди, выражаясь суконным психологически Марго. «Не знаю, почему говорю все это тебе», — сказала она. «Прости, наверное, я гружу». «Ну и что тут ответишь? Обычно лучше всего помогло бы что-то вроде «Не страшно, у тебя классный голос» или еще что-нибудь чуточку фривольное». У женщин зона коры, отвечающая за речь, смыкается с сексуальной. Но это обычно. А Марго, наоборот, хочет, чтобы в ней прежде всего видели личность. Тогда честно? «По-моему, ты слишком серьезно все воспринимаешь», — сказал Стас. «Твой отец в курсе, где ты сейчас?» «Нет, конечно». Стас еще раз глянул в зеркало заднего вида. Кажется, вдали, на совершенно пустой улице, опять мелькнуло что-то белое. Но если там что-то и было, то уже скрылось. А может, просто показалось? Из-за этого жучка на лестнице, который он не нашел. А может быть, его вообще нет? У страха глаза велики. Но, однако, 3 раза — это уже слишком для шуток подсознания. Ладно, ничего. На заднем сиденье есть сканер. Пройтись по Марго и ее сумочке. Минута. Если на ней жучок, обнаружить его не проблема. Только делать это надо в нужный момент, чтобы те сзади не успели сообразить, что обнаружены. «Решила пожить самостоятельно?» — спросил Стас. «Ты хотел сказать перебеситься?» — улыбнулась Марго. «Неужели на самом деле я самая обычная девчонка, и все мои мысли, все мои чувства так предсказуемы и так банальны?» «Начнем с того, что перебеситься требуется далеко не всем. А у тех, кому требуется, это проходит по-разному», — Стас усмехнулся. «Но только если мы продолжим эту тему, то далеко зайдем». «Не любишь философствовать?» — Стас сморщился, глядя на пустую дорогу впереди. «Любишь, не любишь, не в этом дело. Это и объяснить-то толком трудно. Просто любые философствования через пару веков оказываются чушью, от которой пальцы в ботинках поджимаются. Один Кант с абсолютным пространством чего стоит? А, ладно, не сейчас. «Знаешь, что такое взрослеть?» — спросил Стас. «Хм», — Марго улыбнулась. «Ну и что же?» «Это значит свыкаться с компромиссами. С тем, что когда ты вырастешь, ты не изменишь мир, не сделаешь его совершенным. Что не облагодетельствуешь людей своей мудростью. Что войны не остановятся. Что родная страна вечно будет жить в дерьме, а в родном городе всегда будут ужасные дороги. Все больше и больше компромиссов во все стороны, все шире и шире, и все существеннее и существенней. Пока не упрешься в то, что и сам-то ты далеко не идеален, и с этим ничего не поделать. Ну что, и кто из нас грузит?» «Я знала, что найду в тебе достойного собеседника», — сказала Марго с улыбкой. «Да?» «Главное, не забывать постепенно забирать к Садовому кольцу. По чуть-чуть, чтобы это было незаметно тем в белой машине. А потом выкинуть жучка из сумочки Марго и нырнуть к кольцу напрямик. А за кольцо они черта с два сунутся. Кишка тонка». «Как ты меня нашла, кстати?» «Пусть это будет моей маленькой тайной». «Хм». Стас поднял брови. «Вы очень любезны, как однажды сказала мне одна милая сударыня. Не называй меня милой, мне это не нравится». «Ладно, пусть это будет твоей маленькой тайной. Тайна красит женщин. А зачем я тебе?» «Я тебе уже надоела? Со мной так неинтересно». «Я этого не говорил». Марго пожала плечами. Ее взгляд расфокусировался. Опять улетел куда-то далеко вперед. «Мне захотелось вырваться из привычной колеи. Вот я и приехала из нашего имения под Пензой в Москву. То есть в пригород, как это у вас тут называется. Но оказалось, что здесь все то же». Ее голос был медленным и неспешным. Бархатистым, как теплая волна, лениво набегающая на прогретый солнцем песок. Он успокаивал, расслаблял. Напряжение, все проблемы, все эти чертовы рубаковые секвенсоры уходили куда-то, уносились прочь, как кусочки пепла над бушующим костром. «Лишь чуть больше ресторанов и дискотек. Только знакомых нет. С этим надо начинать заново. А так все то же. Мне стало скучно. Я вспомнила о тебе. Вот так». «А почему именно обо мне?» «Не знаю», — сказала Марго, пожала плечами. «Наверное, потому что ты единственный, кого я могу поставить в один ряд с отцом». «Это комплимент?» «Это правда. Я же помню, как вы с ним сцепились, когда он захотел определить и ту маленькую гориллу для своего клуба гладиаторов. Помнишь, ты его еще звал Арни? Милый такой, почти как человеческий малыш, даже говорить мог. Я не видела больше никого, кто бы осмеливался ему возражать. Да еще так. Иногда мне даже интересно, чем бы все закончилось, если бы не случилось того пожара, да?» Стас потер рукой щеку, левую. «Какие уж тут улыбки! Пожар случился, видите ли! Да будет вам известно, милая леди, что кирпичи просто так никому и никогда на голову не падают!» «Стоп! Стоп! К вопросу о секвенсорах! Только тон надо поленивее, будто из вежливого интереса. А что, отец все тем же занимается?» «Нет, тот пожар нанес слишком большой урон. Ему пришлось искать какую-то сложную машину. Ты, наверное, знаешь, какой-то прибор, чтобы работать с геномом. Но с этим были какие-то проблемы, весьма серьезные. Отец только полгода назад смог найти все нужное. За это время все люди из проекта разбежались. Теперь все начинает по новой. А что?» Марго оторвалась от лобового стекла. «Хочешь поработать на него?» «А ты не советуешь?» «Честно?» Стас кивнул. «Пожалуй, мне бы хотелось, чтобы ты приехал погостить к нам, но не советую. После того, как ты уехал, отец решил, что это ты и устроил тот пожар, особенно когда удалось поймать почти всех тварей, разбежавшихся при пожаре, или найти трупы, а той гориллы Арни так и не нашли». «Да, не дурак, граф, не дурак, все верно». «Значит, и эта ниточка к секвенсору не выведет. А жаль. Если секвенсор у графа есть, но еще не в работе, его можно было бы выкрасть. Особенно если граф восстановил свою ферму на прежнем месте, в прежних зданиях и с прежней системой защиты. Работая изнутри, можно было бы его выкрасть. Жаль, что и тут не срослось». «Мы так и будем кружить или куда-нибудь поедем?» «Я уже проголодалась, если честно. Правда, что ты живешь здесь, почти один?» «Не здесь, ближе к центру. И не почти один, а совсем один, если не считать крыс». «Покажешь?» Стас покосился на Марго. «Черт их разберет, этих женщин. То жалуются, что за прелестным телом не видят души, то начинают напрашиваться домой. А если действительно из одного только интереса? А если не из абстрактного интереса и ждет, что все пойдет так, как должно идти в таких случаях? Ладно, там видно будет. Возьми на заднем сиденье сканер и проверься. Умеешь пользоваться?» Марго кивнула. «Ну да, конечно, должна уметь. Тогда, 4 года назад, она была ужасной тусовщицей. Море друзей, океан знакомых. Все же граф большой человек в Пензе. Да и сама Рита Ритка-Маргаритка была очень даже ничего уже тогда, 4 года назад. Или она уже тогда требовала звать ее Марго. Граф позволял дочке многое, но заставлял соблюдать минимум безопасности. При его работе иначе нельзя». Так что тусовщице дочки пришлось привыкнуть к сканерам и научиться ими пользоваться самой. И не так для галочки, а почти профессионально. Марго ловкими движениями обвела себя сканером. Проверила сапожки, пол и плаща, сумочку. Нахмурилась. «Интересно. Я проверялась, когда уезжала из дома, и делала, кажется, все по правилам. А вот личный сканер зря не взяла. Получается, он меня уже нашел. Или у вас здесь, в Москве, жучки ко всем подряд клеят?» «По-разному бывает. Нашла его?» «Да». Марго протянула крошечный передатчик. Даже не передатчик, а так, маркер. Совсем маленький, даже без микрофона. Только чтобы положение можно было определить. Стас приоткрыл окно и швырнул маркер на улицу. «Ладно, не переживай, сейчас потеряешься». И рванул к кольцу.